какими?» — радостно вопросил Ланс, азартно потирая руки. «Ты придешь туда, в парадном мундире нищего?» Улыбка на лице опального ликвидатора начала таять. «Лохмотья поэкзотичнее подбери, чтоб за версту воняло. Сядешь у порога и начнешь просить милостыню. Твоя задача — внимательно присматриваться ко всем входящим и выходящим из трактира, подозрительных брать на заметку и ждать подхода основных сил». Ланс сник окончательно. «Основными силами будете вы», — магистр ткнул пальцем в стажера и оборотня. «Ответственным за операцию, как бы ее назвать, чтоб никто не догадался». «Чистые руки», — подсказал стажер. «Наверняка в этом грязном деле кто-нибудь из крупных чинов замазан, и давить их надо чистыми руками». «Хм, не лишено. Ответственным за операцию чистые руки назначаю Дениса Колобродова». «А я?» — возмутилась Катран. «А ты со мной пойдешь во дворец», — отрезал магистр. «Думаю, император захочет получить информацию из первых рук. Кроме того, санкцию на ограбление его сокровищницы может дать только он. И ничего без моего приказа не предпринимать», — строго постучал пальцем по столу глава ордена. «Все поняли». «О чем речь?» — воскликнул неунывающий стажер. «В таком случае никого больше не задерживаю. Можете приступать к работе». «Вперед, орлы!» Денис подхватил друзей под руки и поволок к двери. «Главное, не тушуйся», — по дороге инструктировал он Ланса. «Должность почетную тебе определили, шпионом будешь. Наша служба и опасна, и трудна. Действуй согласно полученным инструкциям, и все будет тип-топ». Как только дверь за ними закрылась, магистр повернул озабоченное лицо к секретарю. «Думаю, вы понимаете, друг мой, что дело серьезное. Возьмите под личный контроль. Нужно подстраховать ребят. А я императора беру на себя». Отец Финниган многозначительно посмотрел на насупленную Катран. Незадолго до заката к трактиру «Луна и яичница» подошел странный джентльмен в живописных лохмотьях. Все вакантные места уже были заняты. Около порога с обеих сторон сидели двое нищих. Один худенький, с воровато бегающими глазками, другой чуток поговоритней. Второй имел взгляд тоскливый, лицо постное, весь его вид говорил о том, что мужик вышел на работу с дикого бодуна, явно не проспавшись. При виде конкурента оба ощетинились, зато совершенно иначе повел себя вышибала, стоявший в дверях. Сначала он сделал большие глаза, потом подобрал челюсть, потом согнулся в три погибели и попытался облобызать ручку. — Ваша нищая! — сердито шикнул странный джентльмен. — Так точно, ваше нищенство. Не извольте беспокоиться, мы все понимаем. Вот тут вам поудобнее будет. Вышибала сорвал с себя куртку, торопливо подмел ею порог, но ступеньки чище не стали. Почесав затылок, он сунул голову внутрь трактира и заорал во всю глотку. — Стандартный джентльменский набор и коврик поприличнее. Ланс, а это, естественно, был он, мрачно посмотрел на вышибалу, но промолчал. Сидеть на заплеванных ступеньках ему не улыбалось. Из трактира выглянул половой, кинул взгляд на нищего, нервно икнул и галопом понесся выполнять заказ. Отец Финниган, внося корректировку в гениальный план начинающего ликвидатора, не подумал об одной мелочи. В столице практически не осталось злачных мест, где неразлучные Ланс и Денис хоть раз да не засветились бы. Таких заведений и не могло быть по определению. Опять же, там, где они засвечивались, их запоминали надолго. К Как правило, несколько дней потом шли ремонтно-восстановительные работы. Не сносить бы юным лоботрясам голов, если бы не тугой кошелек потомка первого рыцаря, короля Артура. На крыльцо выскочил половой с подносом в руках и ковриком под мышкой. «Подержи!» — сунул он поднос в ушибали и торопливо расстелил коврик. «Ваше нищенство!» — толкнул его в бок вышибала. «Ваше нищенство! Располагайтесь!» Ланс заботу оценил, расположился, но от подноса с джентльменским набором решительно отказался. «Убрать! Еще не заработал!» «Как скажете! Если что, только свистните!» Нищий сдернул с головы старую замызганную шляпу, аккуратно положил рядом с собой, после чего перевел орлиный взор на конкурентов. Последние выпали в осадок, на всякий случай отодвинулись подальше и нахохлились в ожидании первого клиента. Первый клиент нарисовался на горизонте минут через 10. Ланс окинул его внимательным взглядом. Судя по хмурому виду и особенностям одежды, это был лавочник, замученный бытом, упреками старой ведьмы жены и прочими семейными неурядицами. Он летел на всех парах успокоить нервы бокалом вина. К темным силам отношения явно не имел. Нищие, сидевшие у порога, дружно загнусавили привычной песни о толике на их пропитание. Лавочник брезгливо отмахнулся, проскочил мимо гордо молчавшего ликвидатора и скрылся за дверью. Следующий клиент, довольно упитанный господин, в незрачном сером сюртуке, с которого он по рассеянности забыл снять нарукавники, немедленно выдававший его профессию, стряпчий. В отличие от лавочника, он никуда не спешил. Погрузил руку в свой кошель, долго в нем копался, распаляя нищих, сидевших у порога, и надменно улыбался. Было видно, что процедура доставляет ему огромное удовольствие. Наслушавшись дифирамбов в свою честь, он, наконец, соизволил кинуть каждому по медяку и холодно прошествовал мимо гордо молчавшего Ланса, шляпа которого оставалась пустой. Ликвидатор начал потихоньку закипать. «А мы уже на краюху заработали», — злорадно корчили рожи конкуренты снизу. Это почему-то задело потомка благородного рыцаря, и с третьим посетителем он церемониться не стал. «А ну, гони подаяние!» Клиентом оказался добропорядочный буржуа, живший на ренту. Он нервно икнул, точь-в-точь, как совсем недавно половой, и застыл, выпучив изумленные глаза на нахального нищего, заблокировавшего вход. «Ну, че стоишь? Милостыню давай!» «А, да, конечно!» Рука буржуа сама собой нырнула в кошель, медная монета упала в шляпу ликвидатора. «Да ты че, мужик, в натуре!» — окончательно рассвирепел Ланс, для которого 3 года общения с Денисом не пропали даром. «Оборзел? Тут и на стакан не хватит. Я ж тебе говорю, на пропитание. А ну колись, эксплуататор!» Буржуин перевел испуганный взгляд на вышибалу. Последний поднял глаза к небу, давая понять, что он ничего не видит, не слышит, и вообще его тут нет. Буржуа закусил губу. До соседнего трактира далеко. В шляпу упала еще одна монета, на этот раз серебряная. Пока нищий гневно ее изучал, горожанин бочком просочился в дверь. «Отжалоб! Полностью с вами согласен, ваше нищенство!» Сочувственно закивал головой вышибала. Почерневшие от зависти конкуренты посмотрели друг на друга, засучили рукава и уставились на дорогу в ожидании следующего посетителя. Операция «Чистые руки» началась.